«Ничего страшного, если ты не сможешь до конца обучить меня этому навыку, ведь в твоей семье много членов, которые также им обладают. Если ты умрешь во время нашего обучения, то я найду другого человека, который сможет до конца всему обучить. Поэтому, тебе стоит побыстрее начать мне все рассказывать. Если твоя кровь начнет засыхать, то будет слишком поздно, даже если я решу тебе помочь». Хан Сень расслабился, сел напротив дерева и уставился на Чэньжэня. «Хорошо, хорошо, хорошо, я все тебе расскажу. Но, брат Хан, после того, как я все расскажу, ты выполнишь свое обещание и поможешь мне, верно?» Чэньжэнь хотел убедиться. «Если ты будешь медлить и болтать ни о чем, то я не смогу помочь тебе, даже если захочу», — холодно ответил Хан Сень. «Стремись усовершенствовать восторг от пыла собственного гнева. После ясности, плыви и лети по небу», — стиснув зубы, Чэньжэнь начал рассказывать. «Хорошо, а что произойдет в этот момент?» Хан Сень прервал Чэньжэня, так как он рассказал только основы семи поворотов. «После этого, ты почувствуешь ясность в своем разуме», — ответил Чэньжэнь. «Хорошо, продолжай». Хан Сень улыбнулся и жестом показал, чтобы Чэньжэнь продолжал. Он рассказывал очень долго, но Хан Сень прерывал его почти после каждого предложения, чтобы подтвердить то, что он услышал и пытался понять, врет ли Чэньжэнь или нет. Но что бы он ни спрашивал, Чэньжэнь отвечал быстро и уверенно, похоже, что он действительно не врал. «Брат Хан, пожалуйста, перестань задавать столько вопросов. Моя жизнь зависит от одного движения твоего пальца, зачем мне тебе врать? Прошу, помоги мне. Если мы дальше будем так продолжать, то я правда умру. Но моя смерть принесет тебе только неприятности. Подумай, члены семьи Чэнь точно придут за тобой. Конечно, ты, может, и не боишься их, но они однозначно будут мешать тебе жить. Пожалуйста, помоги мне и отпусти. Я обещаю, что больше не проявлю к тебе неуважительного отношения и постараюсь никогда не появляться на твоем пути». Из его ран продолжала течь кровь, а лицо начало бледнеть. «Ты не забыл, что рассказал мне о семи поворотах? Думаешь, что твоя семья оставит меня в покое?» — спросил Хан Сень, продолжая гладить серебряную лисицу. «Брат Хан, неужели ты настолько глуп? Я сам рассказал тебе секреты семи поворотов, что является преступлением и оскорблением для моей семьи. Если я кому-то об этом расскажу, то стану предателем. Первым делом они убьют меня. Они разрежут меня на тысячу кусочков. Ты же понимаешь, что я не хочу таким образом попрощаться со своей жизнью, поэтому я никогда никому ничего не расскажу». Казалось, что Чэньжэнь готов расплакаться. «Ах, наверное, ты прав. Дай мне минутку подумать о том, что ты сказал». После этого Хан Сень достал таблетку. «Брат Хан, здесь не о чем думать. Я никому не расскажу». Чэньжэнь был похож на попрошайку. Хан Сень закрыл глаза. Похоже, что он начал применять цигун. Не стоит сейчас практиковаться. «Помоги мне сначала», — Чэньжэнь начал в панике кричать, когда заметил, что Хан Сень принялся практиковать цигун. Но Хан Сень игнорировал его и продолжал практику. Вскоре Чэньжэнь ощутил приятный аромат, исходящий от Хан Сеня. Недолго думая, он решил, что это из-за таблетки. Видя, что Хан Сень продолжает его игнорировать, Чэньжэнь стиснул зубы и начал медитировать, чтобы хоть как-то облегчить страдания от ран. Однако, вдохнув приятный аромат, он почувствовал, что это влияет на его медитацию. Чэньжэнь начал вдыхать все глубже и глубже. Вокруг тела Чэньжэня появились облака, а кровотечение постепенно начало прекращаться. Завершив цикл практики сутры Дун Сюань, Хан Сень открыл глаза и пристально стал наблюдать за медитацией Чэньжэня. Спустя немного времени Хан Сень начал злиться. Он подумал: «Этот старый лис действительно рассказал мне ложную информацию о семи поворотах. 70% были правдивы, однако 30% оказались ложью. Он изменил самые основные умения, чтобы обмануть меня». Прошло еще немного времени, как Чэньжэнь открыл глаза и, посмотрев на Хан Сеня, он выкрикнул: «Брат Хан, я все тебе рассказал. Пожалуйста, помоги и не дай мне умереть привязанным к этому дереву. Будет лучше, если ты умрешь и больше не сможешь вредить невиновным людям», — холодно ответил Хан Сень, глядя в глаза Чэньжэня. «Ты не хочешь выполнить свое обещание?» У Чэньжэня изменилось выражение лица. «Пока нет, я хочу еще кое-что спросить. Чжу Тин знает ваши семь поворотов?» — спросил Хан Сень. «Да», — ответил Чэньжэнь. «Тогда почему семь поворотов Чжу Тина отличаются от твоего описания?» Прищурившись, спросил Хан Сень. Лицо Чэнь-Жэня изменилось, и он закричал: «Предатель, неверная собака, как он посмел рассказать постороннему? Я всегда знал, что не стоит доверять этому ублюдку. Ты не лучше, ты пытался обмануть меня. Учитывая это, я не вижу смысла отпускать тебя». Хан Сень пожал плечами. «Нет, нет, нет, послушай меня, я тебе не врал. Чжу Тин незаконнорожденный сын, поэтому он не мог полностью изучить 7 поворотов. От него ты мог узнать только 3 поворота». Чэнь-Жэнь говорил очень быстро. «Разве 3 поворота не являются основой 7 поворотов? Или я ошибаюсь?» — спросил Хан Сень. «Конечно, ты не прав. Для применения 7 поворотов нужно использовать определенный цигун, о котором я тебе только что рассказал. Без него ты не сможешь практиковать. А 3 поворота – это более слабый навык, хотя он и похож». Чэнь-Жэнь продолжил. «Ты же должен знать, что Чжу Тин обладает смертоносным ароматом. Но это не тот цигун, который необходим для 7 поворотов. Думаю, в этом есть смысл. Как ты смотришь на то, чтобы рассказать о связи между небесным Го и 7 поворотами? Если ты это сделаешь, то я отпущу тебя», — предложил Хан Сень. Хан Сень хотел узнать все о 7 поворотах не только из-за этого, что это был сильный навык, но еще и из-за того, что ранее сказал Чэнь-Жэнь. Он говорил, что если бы небесный Го принадлежал семье Чэнь, то никто не смог бы избежать 7 поворотов. Между этими навыками должна была существовать какая-то связь. Иначе Чэнь-Жэнь не стал бы так говорить. Чэнь-Жэнь некоторое время раздумывал, но потом сказал: «Небесный Го и 7 поворотов основаны на древних знаниях моих предков. Это пара навыков. Если использовать 2 этих навыка, то можно достичь силы Бога. Однако семья Хуанфу повела себя непристойно. Они украли небесный Го и изменили его, поэтому он больше не может использоваться вместе с 7 поворотами. Для небесного Го и 7 поворотов существуют разные цигун, как их можно объединить? Ты думаешь, что я только вчера родился? Ты решил, что сможешь снова меня обмануть?» — холодно сказал Хан Сень. «Брат Хан, зачем мне тебе врать? Небесный Го — это первая составляющая в этой паре. Тебе нужно обучиться небесному Го, а затем ты сможешь овладеть 7 поворотами. Если ты это сделаешь, то станешь самым сильным человеком во всем мире. Это самые могущественные навыки, которые были зафиксированы за всю историю. Наша семья смогла узнать только 2-ю часть и обучиться 7 поворотам. Поэтому это только 70% от всей возможной мощи. Если ты выучишь 2 этих навыка, то ты сможешь шокировать всех, кто перейдет тебе дорогу». Глава 640. Аэронавык. «Брат Хан, я уже все тебе сказал. Помоги мне, быстрей». Чэнь-Жэнь умолял. «Старший Чэнь, я действительно хотел бы помочь тебе и освободить. Но кроме того, что ты говоришь мне неправду, ты еще и хочешь меня убить». Хан Сень вздохнул и глянул на Чэнь-Жэня. У Чэнь-Жэня изменилось выражение лица, и он сказал: «Брат Хан, почему ты так говоришь? Я тебе рассказал всю правду и ни в чем не соврал. К тому же, я нахожусь в таком положении, как я могу тебя убить? После входа, я предполагаю, что должен подняться на 9 ярусов вверх, а не вниз», — холодно ответил Хан Сень. У Чэнь-Жэня снова изменилось выражение, однако он настаивал на том, что сказал правду. «Почему? С самого детства я учил, что нужно опустить на 9 ярусов. После нефритовой двери я должен свернуть налево, а затем подняться. Мне стоит продолжать?» Хан Сень искоса взглянул на Чэнь-Жэня. «Невозможно, невозможно. Чжу Тин, нет, он не может знать настоящие 7 поворотов. Ты, казалось, что Чэнь-Жэнь смотрел не на Хан Сеня, а на призрака. В семье Чэнь было мало людей, которые действительно знали 7 поворотов. Но все они очень боялись, чтобы этот навык никто не узнал. Поэтому все остальные знали только 3 поворота. Кроме того, вместе с 3 поворотами их обучали ложным навыкам, главные компоненты были изменены. Но даже мастер, который наблюдал бы выполнение настоящих 7 поворотов, не смог бы увидеть отличия. Различия были настолько мелкими, что люди, практикующие 7 поворотов, были убеждены, что они изучают настоящий навык. Однако если продолжать практиковать неверный навык, то вас может парализовать или вы даже можете умереть. Чэнь-Жэнь никак не мог понять, откуда Хан Сень смог узнать настоящий навык 7 поворотов. «Я дал тебе намного больше шансов, чем ты заслужил. Однако ты все равно обманул меня». Хан Сень поднял арбалет и прицелился в Чэнь-Жэня. «Нет, не убивай меня, я не могу умереть, я не могу умереть. Пиу». Глаза Чэнь-Жэня были широко открыты, и в них было видно отчаяние. Стрела вонзилась ему в голову. Люди, подобные тебе, мои враги. Если я оставлю тебя в живых, то не буду чувствовать себя в безопасности», — Хан Сень отозвал арбалет. Он не хотел, чтобы Чэнь Жань остался жив. Юноша сжег труп Чэнь Жаня, как и хотел, собрал перья ворона и продолжил путешествие на ледниковую территорию. Хотя он уже узнал 7 поворотов, но ему нужно было для начала полностью изучить небесный Го, иначе он будет вынужден начинать все с самого начала. Хан Сень тайно узнал от королевы небесный Го, но ему нужно было практиковать использование силы Цигун, а это должно было занять очень много времени. В данный момент Хан Сень занимался практикой нефритовой кожи и сутры Дун Сюань, поэтому у него не было времени, чтобы практиковать еще одну Цигун. Интересно, а можно ли использовать сутру Дун Сюань вместо небесного Го? Все-таки эти навыки не сильно отличаются друг от друга. Но я не уверен, что сутра может полностью заменить небесный Го. С Хан Сенем была серебряная лисица, поэтому его путешествие было спокойным. Он много времени думал о том, сможет ли сутра Дун Сюань заменить ему небесный Го или нет. Результаты оказались лучше, чем предполагал Хан Сень. После того, как он тайно узнал от королевы небесный Го, практикуя сутру Дун Сюань, он мог имитировать этот навык. У него даже получалось моделировать 7 поворотов. Однако это не означало, что Хан Сень смог полностью изучить небесный Го и 7 поворотов. У него получалось просто имитировать эти навыки, используя сутру Дун Сюань. Но это все равно означало, что он смог познать основы, опираясь только на сутру Дун Сюань. Пока для Хан Сеня этого было достаточно. Когда он сможет объединить небесный Го и 7 поворотов, то поймет, насколько большой силой он станет обладать. В оригинальных 7 поворотах, как и сказано в самом названии, использовалось 7 воздушных поворотов. Но если применять их вместе с небесным Го, то все становилось не так просто. Обладая этими навыками, не нужны были крылья, чтобы взлетать в воздух. И только небольшое количество превзойденных могли такого достичь. Но чтобы это сделать, нужно было очень много энергии, поэтому пока Хан Сень не смог бы достичь высоких результатов. Однако если он будет обладать достаточной энергией, то сможет летать по воздуху так же свободно, как птица. В такой комбинации юноша сможет использовать силу воздуха не 7 раз, а намного больше. Чэнь Жань говорил, что можно будет летать на 1000 миль, но, конечно, расстояние было преувеличено. Но для сражения в воздухе, все равно это было невероятным преимуществом. Однако полет требовал очень много сил. Хан Сень злился, что его практика сутры Дун Сюань продвигается настолько медленно. Он не знал, когда сутра сможет полностью взломать генный блок. Юноша мог использовать сутру Дун Сюань, чтобы имитировать навык Эйра, однако сил хватало только на 15 минут. Но даже это можно было считать страшной силой, так как навык сильно отличался от использования крыльев. Это была настоящая способность, чтобы летать, к тому же, тело обладало полной свободой, поэтому все действия были такими же эффективными, как и при использовании их на земле. Хан Сень был очень взволнован тем, что может получить, поэтому по пути он много внимания уделял практике. Схема небесного Го была плоской, однако в сочетании с 7 поворотами она становилась трехмерной, и сила увеличивалась. Хотя это приносило много преимуществ, но требовало много усилий от практикующего. С серебряной лисицей, которая отпугивала всех существ на пути, и картой, полученной от Хуан Фу Пин Цин, Хан Сень благополучно добрался до другой стороны горы Дьявола. Эта территория принадлежала человеку по имени Лу Хуэй. Хан Сень слышал, что он был капитаном запасных благородных сил и специальных благородных сил. Чтобы занимать такую должность, он должен был быть особенным человеком. Лу Хуэй командовал 3 убежищами королевских духов. Он был боссом на этой территории. Хотя на севере был другой босс, но никто не решался бросить вызов этому невероятному человеку. Все принадлежало ему. Однажды Хан Сень спросил о силе Лу Хуэя и был шокирован полученными ответами. Каждый человек Лу Хуэя была намного сильнее среднего бойца на ледниковой территории. Хан Сенью повезло, что между ними была гора Дьявола, иначе он не смог бы защититься от сил Лу Хуэя и второго босса, правившего на севере. Хан Сень следовал по пути, по которому уже пересекал гору Дьявола. Вскоре он увидел таинственный остров, все еще находящийся над ледниковой территорией. На острове было множество летающих существ. Они напоминали дьяволов, которые искали своих несчастных жертв. Глава 641. Убежище на таинственном острове. Вернувшись в свое королевское убежище, Хан Сень попросил, чтобы Ян Манли принесла отчет за то время, что его не было. Так как у немногих были хорошие крылья, то Ян Манли не спешил отправляться на таинственный остров. Также они не могли напасть на убежище королевского духа, потому что у них было недостаточно сил. Однако из таинственного острова спускалось много существ, которые забрали жизни нескольких людей, проживавших на ледниковой территории. Но, к счастью, люди смогли убить большинство существ, которые доставляли им немало неприятностей. В данный момент люди, которые были довольно слабыми, должны были все время находиться в убежище и не покидать его пределы. Элитные бойцы, которые отправлялись на охоту, всегда передвигались группами, опасаясь нападения летающих существ. Относительно убежища, расположенного на таинственном острове, почти ничего не было известно. Никто не решался подойти к нему, соответственно, никто не видел духа, который там обитал. Ян Манли и несколько человек, которым доверяли, находились возле убежища и наблюдали за множеством существ, что обитали там. Спустя немного времени они решили вернуться. «Давай перенесем обсуждение по поводу завоевания убежища королевского духа на потом. Пока всем нужно отдохнуть», — Хан Сень понимал, что в данный момент все обсуждения были бессмысленными. На ледниковой территории было недостаточно сил, да и очень немногие имели хорошие крылья, поэтому, каким бы ни был план, пока не было смысла пробовать атаковать убежище. Хан Сень думал о том, чтобы взять с собой серебряную лисицу, хотя из-за этого никто не смог бы убить никаких существ. Но он считал, что на данный момент это единственный вариант. Взять лисицу, чтобы разбежались все существа, войти в зал с камнем духа и забрать его. Однако это все равно было бы сложно. Даже если он получит преданность духа, то на таинственном острове все равно останется множество существ. «Босс, это ты убил Чэньжэня?» – спросил Чжутин, после того, как все разошлись. «Я не знаю», – Хан Сень не стал признаваться или отрицать этот факт. Не было смысла все отрицать. Даже несмотря на то, что его люди начали убегать, они видели, что Хан Сень остался с Чэньжэнем. Поэтому все понимали, чем закончилась их встреча. Однако Хан Сень не хотел напрямую признаваться, несмотря на то, что думали люди. Кроме того, никто не видел, что именно Хан Сень убил Чэньжэня. К тому же, он полностью сжег тело врага. Чжутин с противоречивым выражением посмотрел на Хан Сеня и сказал: «Чэньжэнь был одним из немногих старших в семье Чэнь. Он был невероятно сильным, но у него было злое сердце. Его смерть от твоих рук была большим шоком для членов семьи Чэнь. Конечно, они не посмеют тебя тронуть в убежище, но в дикой природе ты должен быть осторожным. Я не убивал его, но даже если бы я это сделал, неужели они посмели бы убить члена Альянса?» Хан Сень не боялся семьи Чэнь. Хан Сень, после того как стал лидером ледниковой территории, стал и членом специальной команды, отвечающей за безопасность. Какой бы сильной ни была семья Чэнь, убить Хан Сеня было невозможно. «Возможно, им будет трудно справиться с тобой, но ты же их знаешь. Между членами семьи Чэнь существует много разногласий. Некоторые придерживаются правил, некоторые не хотят оскорбить семьи Джие Цинь». Сделав небольшую паузу, Чжутин продолжил: «Но у Чэньжэня есть настоящий брат. Он превзойденный и очень сильный человек в семье Чэнь. Он любит мстить. Если он не сможет публично тебя убить, то есть множество других способов, которыми он, возможно, воспользуется. Приведи пример», — попросил Хан Сень. «Я не знаю, каким способом он захочет воспользоваться. Я просто прошу тебя быть более осторожным, вот и все», — Чжутин покачал головой. «Ты из семьи Чэнь, но ты не напуган и не расстроен, что я убил Чэньжэня». Хан Сень странным взглядом взглянул на Чжутина. Чжутин криво улыбнулся и ответил: «Я для них никто. Я просто незаконнорожденный ребенок, а у них есть много официальных детей и внуков, о которых они заботятся. Ко мне никогда не будут относиться, как к равному. Ты знаешь, почему я был вынужден изучить смертоносный аромат?» Хан Сень внимательно посмотрел на Чжутин и ждал его объяснений. Семья Чэнь определенное время владела страной. Там была монархия. С незапамятных времен короли подвергались попыткам убийства. Многих убивали ядом. Поэтому появились люди, ставшие испытателями еды. Они должны были пробовать еду, чтобы убедиться, что она не отравлена. Этих людей обучали смертоносному аромату. Если в еде, которую они пробовали, был яд, то их тело начинало пахнуть. Если яд был не очень сильным, то благодаря этому навыку человек мог выжить. Однако если яд оказывался сильным и с ним не мог справиться навык, то человек умирал. Смертоносный аромат – очень мощный навык. Он может не защитить только от нескольких ядов. «Разве нет?» – спросил Хан Сень. Чжу Тин покачал головой и ответил. «Яды, которые используют для убийства королей, не бывают простыми. Смертоносный аромат стал таким сильным из-за того, что попытки отравления были очень частыми. Каждый раз, когда обнаруживали новый яд, навык изменяли, в итоге, его использование могло противостоять действию яда. Смертельный аромат совершенствовался множество поколений, только небеса знают, сколько людей умерло, прежде чем он стал таким мощным. Только слуги семьи Чень могут изучать смертоносный аромат, а сами члены семьи изучают цигун. Ты все равно думаешь, что меня считают полноправным членом семьи Чень». Чжу Тин вздохнул и продолжил. «Чэнь Цзюлин приказал мне найти способ, чтобы убить тебя, но я ничего не собираюсь искать, так как я не могу вернуться с невыполненным заданием, поэтому я больше не пойду к семье Чень. Я могу скрываться только в этом убежище и всегда буду сильно рисковать, если решу выйти за его пределы. Тогда оставайся здесь. Даже если члены семьи Чень появятся на ледниковой территории, они не смогут повредить ни единого волоска на твоей голове», с сочувствием сказал Хан Сень, однако он не был убежден, что это не было уловкой. Мог этот парень его обманывать? Хан Сень не знал, но если Чжу Тин будет на его стороне, то это будет более полезным. В данный момент он мог продолжать работать на Хан Сеня, что должно было его немного успокоить. После того, как Чжу Тин покинул его комнату, Хан Сень вышел на улицу и нашел укромное место. Затем он призвал крылья и полетел к таинственному острову. Серебряная лисица была у него в руках. Летающие существа не решались к нему приблизиться из-за его питомца, поэтому Хан Сень без проблем добрался до таинственного острова. Этот остров оказался больше, чем тот, который он посещал в первом святилище бога. Посредине можно было увидеть черное металлическое убежище. Оно было меньше, чем убежище, которое принадлежало принцессе и не принцессе Ян. Вокруг летало множество существ. Хан Сень понял, что это убежище было намного сильнее, чем то, что они недавно завоевали. У Хан Сеня в руках была серебряная лисица, поэтому существа были вынуждены расступаться и уступать им дорогу. Хан Сень спокойно дошел до ворот и вошел внутрь. Возможно, из-за того, что остров находился в воздухе, каждое существо, которое здесь обитало, могло летать. Можно было увидеть гигантских птиц, тигров с крыльями, существа с четырьмя крыльями, даже огромная змея умела летать. Глава 642. Недоразумение. Я же сказал, что вход на таинственный остров пока запрещен. Кто не послушал меня и пришел сюда? Хан Сень видел, что это был человек, который приближался. У него не было питомца, подобного серебряной лисице, поэтому его преследовало множество существ. Он прорывался сквозь толпу существ, прокладывая себе путь. Ни одно существо не могло остановить его, и он направлялся прямиком к металлическому убежищу. Хан Сень смог увидеть лицо, однако он не знал этого человека. У него были черные волосы, черная броня, красивые глаза и в руках был виден медный меч. Он изящно обращался со своим оружием, и все атаки выглядели пугающими. Странно, почему я никогда не видел этого человека на ледниковой территории? Хан Сень был уверен, что он еще не встречал этого человека на ледниковой территории. Иначе, глядя на его навыки владения мечом, Хан Сень не смог бы его забыть. Человек приблизился, но когда он увидел Хан Сеня, стоящего на стене, у него на лице появилось озадаченное выражение. Хан Сень стоял на стене убежища, а вокруг него не было ни одного существа. Серебряная лисица изящно восседала на его плече. Юноша был похож на духа. Человек решил, что Хан Сень был именно духом. Не раздумывая, он взмахнул мечом в сторону Хан Сеня. Хан Сень нахмурился, так как не понимал действий незнакомца. Этот человек не сказал ни слова, а просто начал на него нападать. Меч метнулся с пугающей скоростью, оставляя за собой сильный поток ветра. Учитывая его силу, этот человек должен был уже взломать генный блок. Наблюдая за человеком, Хан Сень решил, что он хочет завоевать это убежище королевского духа. Так как незнакомец не стал с ним разговаривать, он решил вступить в сражение. После начала сражения, Ван Юйхан сильно удивился. Он находился во втором святилище более 10 лет и атаковал множество убежищ и сражался с многими королевскими духами. После того, как он взломал генный блок, он еще не встречал никого, кто смог бы противостоять его невероятному таланту сражения. За несколько секунд, с невероятной силой, На него обрушилось два меча, и он не мог получить преимущество. Юйхан еще никогда не находился в подобной ситуации, так как не мог даже предположить, что духи могут обладать подобной силой. Хан Сень также понял, что его противник довольно сильный. Он использовал навык дуала и пока мог сдерживать этого человека, однако юноша понимал, что для победы ему нужно сделать намного больше. Противник обладал множеством превосходных навыков. Он напоминал гения из какой-то известной семьи. Хан Сень начал опасаться, что он может оказаться сильнее, чем Сюэ и Кан. «Я не враг тебе. Даже если ты решил завоевать убежище королевского духа, меня не обязательно убивать». Хан Сень уже собирался призвать арбалет, чтобы убить незнакомца. Но он не хотел убивать неизвестного, поэтому решил еще раз попробовать поговорить. «Ты не дух?» Услышав слова Хан Сень, Ван Юйхан сильно удивился. Он тут же опустил оружие и с недоверием уставился на Хан Сеня. «Как ты мог спутать меня с духом? Ты когда-то видел такого духа?» Хан Сень с облегчением выдохнул. Он никогда не подумал бы, что его можно принять за духа. Ван Юйхан некоторое время смотрел на Хан Сеня, а затем подошел и поклонился. «Прошу прощения, я не хотел тебя оскорбить, мой друг. Я увидел тебя, когда ты стоял на стене. Существа окружали тебя, но они не решались приблизиться. Видя это, я и решил, что ты должен был быть правителем на этом острове. Вот так я и решил. Но то, что я видел, оказалось обманом. Я еще раз прошу прощения и хочу, чтобы мы начали наше знакомство заново. Я могу узнать твое имя?» Хан Сень выслушал его и решил, что его решение вполне оправдано. Улыбнувшись, он ответил: «Я Хан Сень. Если ты с ледниковой территории, то должен был слышать обо мне. Ты Хан Сень?» Похоже, что Ван Юйхан еще сильнее удивился. С недоверием он спросил: «Ты Хан Сень, который закончил военную академию Черного Ястреба? Ну, если в академии Черного Ястреба не было второго Хан Сеня, то это я тот самый», — ответил Хан Сень. «Но как такое возможно? Ты перешел во второе святилище не более года назад, но уже смог взломать генный блок. Сжалься и расскажи, как ты смог такого достичь?» После ответа Хан Сеня, Ван Юйхан больше не был смущен, но теперь он был удивлен такой неожиданной встречей. «Я всегда списываю это на мой талант», — ответил Хан Сень и коснулся носа. Похоже, что каждый знал о том, что он был во втором святилище не более года. На некоторое время Ван Юйхан замер, но потом сказал: «Невозможно списывать на талант то, что ты взломал генный блок спустя год. Такое возможно, если человек обладает только суперталантом». Еще немного помолчав, он продолжил: «Меня зовут Ван Юйхан, и я дядя Ван Мэнмэн. Перед тем, как я отправился в путешествие на ледниковую территорию, Ван Мэнмэн попросила, чтобы я нашел тебя и спросил, не нужна ли тебе моя помощь. Но теперь я сам увидел, что в этом нет необходимости. Ты дядя Ван Мэнмэн?» Теперь наступила очередь Хан Сеня удивляться. «Верно, я ее дядя. Старше ее на 20 лет». Ван Юйхан улыбнулся и продолжил: «Если у тебя будет желание, то можешь меня называть маленький дядя, как меня называет Ван Мэнмэн. Если так не хочешь, то может старший брат Ван, я буду называть маленький дядя. Иначе, как мне ей рассказать о невероятной встрече с тобой?» Хан Сень кашлянул. Этот человек был старше на 20 лет, однако говорил о себе как о молодом. «Какой удивительный человек. Так как мы теперь официально познакомились, то я не буду ходить вокруг да около. Давай будем вместе продолжать сражаться. Кто будет наносить последний удар, тому и будут доставаться тела существ. Но как бы там ни было, если все получится, то это убежище будет твоим», — сказал Ван Юйхан. «Маленький дядя, я думаю, что ты должен сам пойти вовнутрь. Нам будет неудобно сражаться вдвоем», — предложил Хан Сень. «Прости, маленький Хан, ты хочешь сказать, что я буду тебе мешать?» Ван Юйхан улыбнулся. Хан Сень указал на серебряную лисицу, сидящую на плече, и сказал: «У моего питомца есть одна особенность. Пока он со мной, все существа прячутся от нас. Если мы пойдем вместе, то, боюсь, мы не сможем убить ни одного существа. Неужели подобные питомцы действительно существуют? Это же здорово!» Ван Юйхан снова оказался шокированным и уставился на серебряную лисицу. Но только теперь он понял, почему возле Хан Сеня не было ни одного существа. «Какое замечательное существо! Оно обладает удивительной силой. Если она с тобой, то ты можешь беспрепятственно войти в любое убежище. Тогда ты можешь править любым убежищем, которым захочешь», — Ван Юйхан все еще был удивлен. К сожалению, она отпугивает только существ, а с духами нужно сражаться самому, честно признался Хан Сень, он не видел смысла скрывать это. Ну, для меня это очень хорошо, пошли внутрь, может я смогу сам увидеть, на что она способна, сказал Ван Юйхан и потащил Хан Сеня внутрь. Как и раньше, ни одно существо не решалось к ним приблизиться. Они спокойно нашли зал с камнем духа. Ван Юйхан был поражен. На самом деле это самый невероятный питомец. Ван Юйхана не интересовал дух, он продолжал смотреть только на серебряную лисицу. Похоже, что он мечтал заполучить себе такую. Хан Сень взглянул на духа и очень обрадовался. Глава 643. Небесная принцесса дух. Духом была женщина. На ней была шифоновая броня, которая подчеркивала красивые длинные ноги. У нее были остроконечные уши, а на спине были видны крылья, похожие на крылья бабочки. Глаза были фиолетовые, как два маленьких аметиста. Дух была красивая и напоминала эльфа. Ван Юйхан повернулся и посмотрел на духа эльфа, а затем криво улыбнулся и сказал: «Теперь я сожалею, что упустил возможность, которую ты мне давал, и не пришел сюда один. Я смог бы ее победить и, возможно, она стала бы моей. Маленький дядя, давай устроим соревнование. Давай вдвоем будем с ней сражаться и посмотрим, кто из нас сможет получить преданность этого духа». Хан Сень улыбнулся. «Нет, семья Ван не может отказаться от своих слов. Хан Сень, она твоя», сказав это, Ван Юйхан махнул рукой. Хан Сень не стал медлить. Он быстро помчался в центр зала. Дух дождалась, пока Хан Сень приблизится, а затем пошла ему навстречу. Все существа отступили, поэтому дух вынужден был сражаться самостоятельно. Хан Сень решил не вступать с ней в бой, а вместо этого призвал принцессу и не принцессу Ян, приказав им разобраться с этим духом. В это же время Хан Сень устремился к статуе, где находился камень духа. Черт, духи-близняшки. Когда Ван Юйхан увидел принцессу и не принцессу Ян, у него расширились глаза и отвисла челюсть. Дух-эльф хотел броситься за Хан Сенем, однако ей ловко преградили путь два духа-близнеца. Хан Сень быстро добрался до камня духа и схватил его. «Я, небесная принцесса, готова поклясться в преданности новому хозяину. Я навсегда стану верной служанкой». Дух-эльф перестала сражаться и встала на колени перед Хан Сенем, а затем произнесла обет. Увидев происходящее, Ван Юйхан застыл на месте. Он стоял и наблюдал, как Хан Сень спокойно положил камень духа на лоб небесной принцессе. Затем появился ослепительный свет, и небесная принцесса исчезла. «Маленький Хан, нет, думаю, мне стоит говорить, брат Хан, ты невероятный. Как ты смог так сделать? Я очень надеюсь, что, может быть, ты сможешь меня чему-то научить. Я пытался получить преданность духа, но принцессы-духи никогда не подчинялись мне». Ван Юйхан подошел и положил руку на плечо Хан Сеня. Его лицо сияло от счастья, теперь он был не похож на старшего. «Мне просто улыбнулась удача», — ответил Хан Сень. «Удача, непостоянная. Я каждый день молюсь о ней, особенно перед тем, как отправиться на завоевание убежища. Однако все духи, в которыми я сталкивался и у которых смог забрать камни духа, предпочитали совершать самоубийство». На лице Ван Юйхана появилось унылое выражение. «Маленький дядя, я сожалею, но никак не мог помочь тебе в этом деле». Хан Сень сделал такое лицо, будто действительно хотел ему помочь, но из-за определенных обстоятельств просто не мог. «Честно, но, может, ты хотя бы расскажешь о способе, который поможет мне получить преданность духов. Или, может, ты хочешь продать какой-нибудь свой дух, я с радостью куплю его». Сказав это, у Ван Юйхана потекли слюни. Он продолжал рассматривать принцессу и не принцессу Ян. Похоже, что он стал одержим желанием завладеть таким духом. Сделав паузу, мужчина продолжил. «Можешь продать мне столько, сколько захочешь, у меня нет проблем с деньгами. Маленький дядя, как насчет такого предложения? Если ты найдешь какого-нибудь духа, то можешь позвать меня. Я помогу тебе забрать дух камня. Вероятность в 90%. Что я смогу получить его преданность. Если все так и будет, то я отдам его тебе». Сказав это, Хан Сень отозвал принцессу и не принцессу Ян. Хан Сень потратил очень много времени и сил, чтобы получить преданность духов близняшек, поэтому не собирался их продавать. Кроме того, он очень часто просил их массировать ему плечи, и это Хан Сенью очень нравилось. К тому же у него был кристаллический дворец, и эти два духа помогали заклинательнице Снега следить за ним. Хан Сень понимал, что близняшки были ему необходимы, поэтому даже если бы он захотел продать их, то просто не смог бы этого сделать. Я согласен. Тогда, мое будущее зависит от тебя. Ван Юйхан облизнул губы. Похоже, он пытался скрыть разочарование из-за того, что не смог купить духов-близняшек. Но Хан Сень немного успокоил его тем, что пообещал попробовать заполучить преданность другого духа для него. После того, как Ван Юйхан увидел принцессу и не принцессу Яны, то, как небесная принцесса отдала Хан Сенью свою преданность, он решил, что этот парень – бог удачи. Юйхан не раз хватал Хан Сеня за руку и молил, чтобы ему начала сопутствовать удача. «Хке, маленький дядя, сколько тебе лет? Ты уже больше минуты о чем-то молишься». У Хан Сеня появились странные ощущения, из-за того, что этот взрослый человек продолжал энергично трясти его руку. «Маленький Хан, ты молодой, но тебе сопутствует невероятная удача. Ты не испытывал боли, которую испытывает человек, обделенный удачей, и который вынужден жить, как раб. Неудача сопутствует мне всю жизнь, еще со школьных лет. У нас в классе было 25 мальчиков и 23 девочки, соответственно только два мальчика должны были сидеть друг с другом, и я оказался одним из них. Я никогда не сидел с девочкой за одной партой». После рассказа о его печальной школьной истории в глазах Ван Юйхана появились слезы. Но Хан Сень не знал, что ему ответить, и мужчина продолжил. «Когда мы играли в игры, моим партнером также был мальчик, которого часто не было, поэтому я был вынужден играть вместе с учителем. Брат, ты не можешь представить, какую боль я испытывал. Ты никогда не чувствовал подобного. После окончания школы, когда я вырос, мне ни разу не удалось выиграть в лотерею, и я никогда не выигрывал в карточные игры. Если я отправляюсь на охоту на мелких существ, то гарантированно разгневаю каких-нибудь сильных и ужасных монстров. Когда я убиваю существ, то никогда не получаю их души. Когда я забираю камень духа, то никогда не получаю его преданность. Ранее, я старался смириться со своей судьбой, но сегодня, после встречи с тобой, я почувствовал, что нашел своего спасителя». У Ван Юйхана потекли слезы и сопли. Он продолжал сжимать руку Хан Сеня. Создавалось впечатление, что он 30 лет был один, а сейчас встретил женщину, которая обратила на него внимание.